إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، первый урок у нас сегодня будет إن شاء الله تفسير. Что такое تفسير حنيف؟ Перевод Корана. Перевод и разъяснение. Вот, перевод и разъяснение. Мало перевести, мы говорили сразу. Нужно еще и разъяснить, растолковать, так ведь объяснить смыслы, которые несет в себе. Поэтому тафсир – разъяснение Корана. И первая сура, которую мы разъяснили и завершили ее разъяснение, это была сура? Аль-Фатиха. Аль-Фатиха. Чем, что отличает сура Аль-Фатиха от всех остальных скольки сур Корана? Руку поднимайте, Айша. 114. От остальных 114, от остальных 113 сур Корана. Что отличает Фатиха? То, что она является, Тимур? Самой великой из всех сур, которые есть в Коране. Так ведь? На. Хорошо. Мы знаем то, что Аллах Субханаху ва Тааля не спасал священный Коран как прямое руководство для людей, как худа. Так ведь? Что значит прямое руководство? Кто знает? Кто может объяснить? Что значит руководство? Айша. Худа. Что значит? Прямой путь. Прямой путь. Худа – это прямой путь. Что значит прямой путь? То есть путь, по которому мы должны идти, которому мы… Коран – это то, чем мы должны руководствоваться. Так ведь? То, на что мы… Когда мы живем, должны жить по… По Корану. Так ведь? То есть это получается взять Коран своим руководством. И в Коран это милость. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Инна хазаль Коран яхди лиллази хия аквам». Воистину, этот Коран ведет самыми лучшими путями. Лучший путь, который есть, это путь Корана. Коран – самая правдивая книга. Коран является прямым руководством, милостью, светом. Вот человек сможет в темноте идти, где вообще ничего не видно? Я не говорю о том, что когда немножко видно, допустим, луна освещает, и все равно видно дорогу или звезды. А когда абсолютный мрак, ничего не видно, сможет человек передвигаться? Нет. Вот точно так же человек в этой жизни не сможет идти прямым путем, если у него не будет света. Света, которым является Коран. Коран, он как будто бы освещает, как будто бы светильник, показывает нам, куда идти, что можно, а что нельзя, куда нужно идти, а куда нельзя идти. Понятно? Поэтому Коран, мы сказали, прямое руководство, это милость, это свет. Однако Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля так захотел и по своей великой мудрости сделал так, что Коран, мы сказали, состоит из скольки сур? 114. Из 114. Эти 114 сур заключены в сколько джузов? 30. В 30 джузов заключены. Хорошо. Так вот, некоторые из этих сур, 114, более величественные, более почетные, более ценные перед Всевышним Аллахом, Субханаху ва Тааля, чем остальные. Какие-то суры больше своей степенью, чем другие. Так ведь? Поэтому мы знаем то, что сура Аль-Фатиха самая важная и самая великая по сравнению с остальными всеми сурами и аятами. Аяты, в которых говорится, рассказывается о Всевышнем Аллахе, о его именах, о его атрибутах, являются более величественными, чем более ценными, достойными, чем аяты, в которых говорится о каких-то постановлениях или правилах, или законах, которые установил Всевышний Аллах. Нет, аяты, в которых говорится о нем, о нашем Господе, Субханаху ва Тааля, они величественнее, то есть они весомее считаются у Аллаха, Субханаху ва Тааля. И вот точно так же, как Всевышний Аллах, Субханаху ва Тааля, выделил суру Аль-Фатиха над всеми остальными сурами, и выделил аят Аль-Курси над всеми остальными аятами и сделал его самым великим из всех аятов, которые содержатся в какой суре? Аль-Бакара. Суре Аль-Бакара. Точно так же Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля выделил особым достоинством три суры. Три суры, которые по размеру своему короткие. Они не содержат много аятов. И даже каждый аят из них короткий, эти три суры. Однако те смыслы, на которые они указывают, да, Абдулла? То, что они содержат в себе, являются очень великими смыслами. И следовательно, что сами эти суры также являются великими сурами. И эти суры содержатся, кто знает, в конце, в начале или в середине Корана? В конце. Муса? В начале. В начале. Три коротенькие суры в начале Корана. Правильно? С какой суры начинается Коран? Фатиха, потом Под... Ихлас, потом... Разве? Правильно? Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Кто поправит? Аль-Фатиха, потом Бакара. Самая большая сура, самая длинная сура в Коране. Однако те суры, которые ты назвал, какие? Три ты сказал? Какие ты сказал? Аль-Ихлас, Аль-Фалак, сначала, потом Ан-Нас. Они содержатся где? В самом конце Корана. Это самые последние суры в Коране, так ведь? Короткие, но очень ценные, мы сказали. У них есть особая значимость у Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Сура Аль-Ихлас, как по-другому ее называют? Куль Ху Аллах, да, переводится как искренность или говорят Куль Ху Аллах, так ведь? Сура Аль-Фалак, которая начинается со слов «Куль аузу би раббил фалак». И сура «Ан-Нас», которая начинается со слов «Куль аузу би раббин нас». Люди. Так ведь переводится? У них есть особая значимость. И Аллах Субхан, и пророк, саллиллаху алейхи вассалям, в некоторых своих хадисах вот эти суры, запомните, назвал «Аль-Муаввизат». Вот эти три суры вместе назвал «Аль-Муаввизат». Что значит «Аль-Муаввизат»? Суры, посредством которых ищут защиты у Всевышнего Аллаха. Если ты хочешь, чтобы Аллах защитил тебя от болезней, если ты хочешь, чтобы Аллах защитил тебя от каких-то плохих, может быть, даже друзей, от зла джиннов, от зла людей, чтобы Аллах Субханаху ва Тааля защитил тебя от всего плохого, от всего дурного, от всего того, что ты не желаешь, ищи защиты у Него. Но как? Посредством чтения вот этих сур. И поиск защиты называется алистиада. Так ведь? Алистиада. Мы это с вами в фикхе проходили. И поэтому те суры, в которых содержится поиск защиты, или же прибегание к Аллаху Субханаху ва Тааля за защитой, называются как? Ханиф. Аль? Нет. Говори, говори. Да, как называется? Правильно ты сказала? Повтори громче. Аль-му? Аль-Муаввизат называются. Поэтому, если вам скажут, прочитайте Аль-Муаввизат, что вы должны будете прочитать? Бакару Имран Аль-Майда? А? Если вам скажут, прочитай Икра Иль-Муаввизат, кто-нибудь вам скажет, что ты прочитаешь, Амира? Ихлас, Фаляк, Нас. Вот эти три суры. Мафхум? А если вам кто-то скажет, прочитайте Аль-Муаввизатейн, что ты прочитаешь? Ихлас и Фаляк. Нет. Муаввизатейн, две суры, это Фаляк и Нас, самые последние. Но Ихлас тоже к ним добавляют, потому что в некоторых хадисах что? Сказано, что в суре Ихлас тоже. Поэтому если говорят Муаввизат, значит три суры. Если Муаввизатейн, две. Какие две? Самые последние две, Фаляк и Нас. Понятно? Хорошо. Чем они отличаются? Какое достоинство есть у этих сур? Муаввизат. Мы сказали, Аллах Субханаху ва Тааля, то есть выделил эти суры по причине того, что они содержат глубокий смысл в себе. Очень важные, очень огромные пользы можно вывести из этих сур, если человек будет задумываться и размышлять над ними. Но когда он сможет размышлять и задумываться над ними? Тогда, когда он будет знать их значение или же тафсир. Когда он будет знать их тафсир. Поэтому следующие три суры, которые мы будем разбирать на уроке по тафсиру, это будет сура Аль-Ихлас, Куль Ху Аллаху Ахад, сура Аль-Фалак, Куль Аузу Би Рабби Аль-Фалак, и сура Ан-Нас, Куль Аузу Би Рабби Ан-Нас. Вот эти три суры. Хорошо. Из того, чем выделил эти суры пророк, саллиллаху алейхи вассалям, из того, что сообщается нам в хадисах, или мы говорим, какой далиль, так ведь, какой далиль на то, что эти суры выделены, какой далиль на то, что эти суры более значимы, что они более весомы у Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. Много хадисов. Из них хадис, который передается от Укба ибн Амира. Он говорит, «Лакиту Расуля Аллахи саллиллаху алейхи вассалям». Укба ибн Амир говорит, «Я однажды лакиту». Встретил пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Факал Али, и он, обращаясь ко мне, сказал, я Укба ибн Амир. Назвал имя этого сподвижника, сказал, о Укба, ألا أعلمك صورا من ما أنزلت في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلهن. Смотрите, он сказал, не научит ли мне тебя таким сурам из Корана, которых не было ни в Таурате, ни в Инджиле, ни в Забуре и даже в Фуркане, то есть даже в Коране, подобных этим сурам. Что такое Инджиль, Таурат, Забур? Это Писание. Писание, которое что? Были до Корана. Были до Корана. Не было, то есть ни в одном из небесных писаний не было подобно этим сурам, которым захотел научить пророк, саллаллаху алейхи вассалям, этого славного сподвижника, рады Аллаху анху. На что он сказал, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Ля ятианна алейка лейлятун илля карата гунна фиха». И читай же эти суры каждую ночь. Смотрите, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ему, и читай же эти суры каждую ночь, и затем сказал, «Куль ху Аллаху ахад, куль аузу би рабби л-фалак, куль аузу би раббин нас». Научил его этим сурам. В другом хадисе сказано, этот хадис передается от Абу Саида аль-Худри радиаллаху анху, «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям ятаавазу миналь джанни ва айниль инсан, хатта назалатиль муавизатан». Пророк саллаллаху алейхи вассалям искал защиты и читал разные аяты, разные суры, до тех пор, пока не были ниспосланы вот эти две суры. Когда были ниспосланы эти две суры, «Аль-Фалак» и «Нас», он искал защиты только через них. Это не значит, что другие аяты и суры нельзя читать. Можно, но они самые сильные. Видите, они выделяются. Они более великие, более действенные, если так можно сказать. «Фалямма назалята ахаза бихима ватарака ма сивахума», сказано в хадисе. И уже другие суры он оставил. Также в хадисе Аиша радиаллаху анха передается, что когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, жаловался на что-то, то он читал сам себе эти суры. Читал себе «Аль-Муавизат». Что это значит? Три последние суры Корана читал, значит, сам себе. И когда уже он ослабевал до такой степени, что не мог читать сам себе, то Аиша, его супруга, читала ему эти суры, и что проводила его же рукой по нему. Проводила его же рукой по нему. Почему? Что она хотела? Барака, конечно же. Хотела барака пророка, саллаллаху алейхи вассалям. На. Также в одном из хадисов от Муаз ибн Абдилля ибн Хубейба он передает от своего отца о том, что эти суры являются защитой. Некоторые люди видели, чтобы защититься от чего-то плохого, чтобы спастись от чего-то дурного, вешают на себя какие-то амулеты и думают, что этот амулет избавит его от сглаза, или этот амулет спасет его как-то от каких-то бедствий, или этот амулет защитит его от чего-то плохого, начинают полагаться, надеяться на него, дорожат им, не дают никому, кто-то крестики носит, кто-то еще что-то носит, полумесяц одевают и так далее. Разного вида амулеты. Это дозволено? Нет. Какой далиль? Ахсанти, инна рука ват тамаима ват тивал, это ширк. Воистину, заговоры, в которых содержится ширк, имеется в виду. Или же амулеты какие-то, которые вешают. Или же что, приворот является ширком, сказал пророк саллям. Ширк недопустим. Ширк это великий грех. Да, Тимур? Да. На, положим пока ручку. Ничего же не записываем. На. Поэтому передается в хадисе, что если кто-то хочет защититься, можно вешать амулет? Нельзя. А что можно ему посоветовать? Что можно посоветовать ему делать? Это в первую очередь. Читать Аль-Муавизат. Какой далиль? Тот хадис, который мы сейчас упомянем. Тот хадис. Он говорит, «Хараджна фи лейлати матар, ва зульматин шадида». Этот сподвижник рассказывает. Что говорит? «Фи лейлати матар». В дождливую, темную, очень темную ночь мы вышли, говорит. Натлюбу Расуля Аллахи, саллаллаху алейхи вассалям, ли юсалли аляна. В поисках пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы он помолился для нас. Фадракнаху, факаля ассаллайтум. И мы застали его. И он спросил нас, вы помолились? Спросил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Фалям акуль шейян. Тогда, говорит, я ничего не ответил. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, куль, скажи. Фалям акуль шейян. Но я ничего не сказал. Тогда пророк саллаллаху алейхи вассалям снова сказал «Куль!» «Фалям акуль шейан!» И я снова ничего не сказал ему на это, говорит сподвижник. «Сумма каля куль!» Затем, когда третий раз он ему сказал «Скажи! Куль!» «Факульту я, Расуль Аллах, ма акуль!» Что он спросил? Что Он сказал, что мне сказать о послании к Аллаху? Слушайте внимательно, пророк Салям сказал, «Куль ху Аллаху ахад, валь муаввидатейн, хина тумси ва хина тусбих, саляса маррат, такфика мин кулли шейин». Сказал, скажи, «Куль ху Аллаху ахад», то есть прочти суру Аль-Ихлас, и «Аль муаввидатейн», то есть суры Аль-Фалак и Нас, каждый вечер и каждое утро, каждый вечер и каждое утро читаете суры, этого будет тебе достаточно от всего, от всякого зла. Это избавит тебя от всякого зла, это защитит тебя от всего дурного. Не нужно носить какие-то амулеты и уповать на кого-то, кто сам себе не может помочь. Так ведь, если этот амулет снять и выбросить, что он сможет сделать? Ничего, он даже этой мусорки не сможет избежать, так же? Так там и будет валяться, пока его не увезут на свалку. Так ведь? Однако, что у нас есть великое? Великое то, чему научил нас пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это чтение сур, чтение муаввизат. Когда? По утрам и вечерам. Это то, чем выделены эти суры. И поэтому выбор пал именно на них. И мы начнем тафсир. Со следующего урока тафсир этих сур именно, трех. Разберем их, а затем уже перейдем, иншаллах, на другие суры. Следующий вопрос. Последний вопрос был «Добитуль Кур'ан аль-Макки мин аль-Мадани» – «Как отличить мединский от мекканских аятов?» И как отличить муслим? Это мединские считаются… Те, которые были неспосланы… Нет? После хиджры. На, мединскими считаются те, которые после хиджры. А мекканскими какими считаются, Амина? Которые были неспосланы… До переселения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в Медину. Хорошо. Следующий вопрос. Слушайте внимательно его. Хали Кур'ану хурриф ва гуйр ба'да маути Наби саллаллаху алейхи ва саллям ва хал хафи алейна минху шейун? Кто сможет перевести? Хали Кур'ану хурриф ва гуйр ба'да маути Наби саллаллаху алейхи ва саллям ва хал хафи алейна минху шейун? Кур'ан был искажен после смерти. Был ли изменен или же искажен Кур'ан после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Вахаль хуфия алейна мин хушей. И было ли от нас что-то скрыто из Кур'ана? Может быть, что-то скрытым осталось, и мы не знаем? Нет. Кто знает ответ? Нет. Ответ следующий. Аль-Кур'ану аль-Карим, благородный Кур'ан, аль-лази анзаляху Аллаху аля набиина Мухаммад, который не спасал Всевышний Аллах нашему пророку Мухаммаду, лям югайер, не был изменен. Аллах субханаху ва тааля поручился, что он сам будет защищать и хранить Кур'ан. Взял на себя эту обязанность. Мы не спаслали тебе Кур'ан, и мы будем его хранить. Значит, могут что-то изменить Абдулла в Коране? Что-то подписать, зачеркнуть, что-то убрать, какое-то слово убрать? Могут? Нет. Нет, не могут. Никто не сможет. Почему? Потому что сам Аллах субханаху ва тааля сказал, что он не даст этого сделать. Не даст этого сделать. Понятно? Каким образом сохраняется Кур'ан? Каким образом Всевышний Аллах субханаху ва тааля хранит Коран? Кто знает? Аллах субханаху ва тааля хранит Коран. Можно? Да. Аллах хранит Кур'ан, но ученые его знают. Ну, все знают. Во-первых, как говорят ученые, «Фиссутури ва фиссудур». Что значит «фиссутур»? Он сохранен в строках. Что значит «строках»? В книге. Кур'ан сохранен в книгах. Если мы посмотрим любую книгу, в книгах бывают опечатки, так ведь иногда ошибки. Иногда бывает, книгу открываешь, вся страница белая. Одной страницы не хватает, отсутствует. Бывает такое? Бывает. Если мы возьмем Кур'ан, или одно издательство книги отличается от другого издательства. Когда в один год выпускается книга, она может отличаться от книги, которая выпущена в следующем году или в предыдущем году. Бывает такое? Бывает в книгах. Бывает и даже в книгах, которые называют что? Небесными писаниями. Таурат или Инджиль. Если вы возьмете, увидите, что там тоже они отличаются друг от друга. И, однако, если мы возьмем Кур'ан, сколько в мире Кур'анов есть? 2000 Кур'анов. У нас только здесь, на районе есть. Хорошо. Около миллиарда мусульман, больше миллиарда мусульман на земле, так ведь? Да. Даже около 2 миллиардов мусульман на земле. Пусть скажем, что у половины есть Коран, так ведь? То есть около миллиарда изданий. И вот какое бы вы издание ни взяли, миллиард книг, представляете, миллиард книг, и одна от другой нисколько не отличается. Ни в одном слове, ни в одном предложении, ни в одном слове, ни в одной букве, ни даже в огласовке не отличается. Все указывает это на что? На то, что Аллах Субханаху ва Тааля хранит. Он взялся хранить это писание, и мы видим, что действительно оно хранимое. Аль-Куран махфуз мин индилля Субханаху ва Тааля. Хранимое писание. Также его хранят что? Мы знаем то, что Куран, каждый из вас заучивает Куран, так же? Каждый из вас заучивает. Что же касается предыдущих писаний, Таурат, Инджиль, Забур, предыдущие писания, Аллах не сказал, что он будет их сохранять. Аллах не поручился тем, что он будет хранить эти писания. Он поручил их хранение тем, кому он не спослал их. Они должны были его хранить. Но они не выполнили то, что им было поручено. Не смогли. Не смогли сохранить его неизмененным, неизменным. Не смогли сохранить его неискаженным. И в итоге исказились их писания. Что касается Корана, то он не был искажен уже на протяжении скольки? Более 1400 лет. Более 1400 лет не искажен. Допустим, Инджиль, Евангелие, был ниспослан Иси, алейхиссалям. Между Исой и Мухаммадом, саллиллаху алейхи вассалям, сколько? Около 700 лет. И как сильно он был искажен за эти 700 лет. Однако Коран в два раза больше. 1400 лет и нисколько не был искажен. Ни в чем не был изменен. Ни абсолютно ни в чем не был подвержен что поправкам каким-то. Потому что Аллах его хранит. Потому что Аллах его хранит. Как однажды один из правителей, когда к нему пришел один из числа иудеев, один человек из числа иудеев, и он предложил ему принять ислам. Он был иудей, другой религии. Он предложил ему принять ислам, сказал, принимай ислам. На что он отказался? Сказал, нет, я не приму ислам. И ушел. И этот иудей был тем, у него был красивый почерк, красиво писал, хорошо писал, в отличие от нас, да? Или вы красиво пишете? Кто красиво пишет? Я. В отличие от что, очень красивый был почерк. Очень красивый был у него почерк. И он переписывал книги. Раньше же книги руками писались, вы же знаете, махтутат называются, то есть рукописи. Почему их называют рукописи? Потому что книги руками писали. И вот он был тем, кто руками писал. И решил такую проверку сделать он. Или даже что? Через какое-то время он же вернулся к этому правителю, уже будучи мусульманином. И он очень удивился, он сказал, я тебе предлагал принять ислам, я тебе предлагал такие дары, я хотел тебе одарить, дать тебе подарки, ты отказался. А теперь сам пришел, то есть без всяких подарков, без всяких пришел, чтобы принять ислам? На что он сказал, да, он сказал, что стало причиной этого, почему? Он сказал, я записывал книги и решил сделать такую проверку, такой опыт провести. Он сказал, я взял Тору, Таурат. Сказал, и переставил какие-то слова местами, что-то изменил, что-то поправил и так далее. И дал иудеям почитать. Решил продать им такой измененный вид Таурата. На что они спокойно его купили, даже не заметили каких-то изменений, читали и так далее. Сказал, хорошо, я понял, что значит, что эти люди не проявляют заботу и внимания о своем писании. То есть они не относятся щепетильно и трепетно к тому, что содержится в их писании. Тогда я сделал то же самое с Инджилем, сказал. С Евангелия. И дал им кому? Христианам дал почитать. И они также не заметили, что ошибок каких-то. Затем сказал, я взял Коран, так как я слышал, что мусульмане говорят, что он сохранен и что он не изменен. И решил изменить только маленькую огласовочку. В одном месте только, в одном месте небольшую поправку внести. И принес его что в магазин, где продают книги. Сказал, вот продайте, пожалуйста, вот такое. Я переписал. И они решили проверить. Начали проверять, сказали, нет, вот в этом месте ошибка. Вот в этом месте ошибка. Более того, я вам скажу, если бы даже он не давал бы тем, кто обладает знанием о писаниях, а дал бы Коран обычным детям, даже маленький ребенок смог бы что найти эту ошибку. Почему? Потому что писания, которые были до этого, Инджиль, Таурат, их знали наизусть только их пророки. Только пророки заучивали, и они знали. Что же касается Корана? Только пророк Мухаммад знал его наизусть? Нет, сподвижники знали его наизусть. Затем табиины, затем ученые, и даже дети мусульман сейчас заучивают Коран, так ведь? Почему Аллах так захотел, чтобы эта община сохранила свое писание неизменным? И поэтому даже если маленькому ребенку, если я тебе сейчас скажу, ты мне скажи, правильно я прочитал или неправильно, хорошо? Я тебе сейчас прочитаю аят, ты скажи, правильно я сказал или нет? Ар-Рахманур-Рахим. Правильно? Ар-Рахманур-Рахим. Ар-Рахманир-Рахим. Поменял одну огласовку. Вместо кясры поставил домму. Сразу все руки подняли так же, кроме Азиза, конечно. И значит, надо больше Коран учить, да? Не подмигивать папе, а больше Коран учить. Если я скажу «Малики Яумуддин». Правильно или нет? «Малики Яумуддин». А как правильно? Какую-то маленькую ошибку сразу вы говорите, что? Слышите эту ошибку, так ведь? Потому что заучиваете, потому что знаете. Потому что Аллах посредством вас хочет сохранить свое Писание. Защитить его от искажений, от изменений. Мафхум? И поэтому, когда он его сказал, он сказал, я дал мусульманам, они не приняли в этом магазине. Они сказали, вот в этом месте есть ошибка. Он сказал, хорошо, я сейчас поправлю, исправлю и дам. Он сказал, нет, мы уже тебе не доверяем. Мы так халатно к нашему Писанию не относимся. Что каждый может ошибиться, потом поправить и все. Нет, ошибаешься, не будешь ты принят. Ты вышел из доверия. Мы принимаем только у тех, кто заслуживает доверия, кто хорошо знает Коран. Мафхум? Посредством этого Аллах сохраняет. Сохраняет в книгах, сохраняет в сердцах людей этот Коран. Он постоянно читается. Нету в мире что? Такого промежутка времени, когда бы Коран не читался. Если где-то заканчивают читать Коран, начинают сразу в другом месте. Нету в мире такого места, какого-то промежутка времени, когда бы не читалось Писание Аллаха Субханаху ва Тааля. Мафхум? Таким образом, Аллах Субханаху ва Тааля сохраняет. Поэтому, если кто-то вас спросит, а Коран мог ли быть искажен или изменен после смерти пророка, саллиллаху алейхи вассалям, или что-то скрыто от Корана, мы скажем нет. Коран не был искажен и не был изменен. И ничто из Корана не скрыто от нас. Потому что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля сам поручился его хранить и сказал «Инна нахну наззальна дзикра, ва инна ляху ля хафизун». Так? Тайб, Субханак Аллахума абихамдика, ашхаду ан ля иляха илля ант. Астагфируку ва атубу илейк.